Глава 4. Эпиграф. Святость врат пряностей подтверждается тем фактом, что никакая непогода или нападение не способны заставить их выглядеть хуже, чем они уже выглядят. Нареш Парагам. Лик бога пряностей. Амир только и успел что спохватиться, повернуться и опрометью кинуться назад в кухню. Молния разорвала небо, залив лестничную площадку мертвенно-белым светом. Амир успел разглядеть, что у мужчины темная кожа, а фиолетового цвета накидка и доспех разрублены в нескольких местах. Он был ранен, быть может, смертельно, и тем не менее шел за Амиром, и тот без колебаний снова обратился в бегство. Если Куркуму похитил этот человек, то он совершил тяжкое преступление, караемое смертью. Пойманный на краже пряности отправляется прямиком в самое сырое подземелье, где будет подвергаться пыткам до тех пор, пока обоняние его не превратится в причудливое воспоминание, где мозг, воспринимавший ранее вкус, полностью утратит равновесие. Амир знавал прошедших через такие муки и мог представить, какая судьба ожидает его преследователя. Впрочем, собственная судьба волновала Амира куда больше. Он влетел в пустую кухню, где еще висело тонкое облачко муки и витал запах жареных к ужину вада. Примечание от переводчика. Вада. Индийские острые пончики. Конец примечания. Сердце бешено колотилось в груди. 10 шагов, и человек с дырой в животе нагонит его. Амир всегда гордился своей быстротой. Он частенько бегал по чаше в запуске с другими носителями и всегда побивал их. Нет нужды передавать, как обругал он себя, когда со скоростью катящегося с горы камня врезался в катку, наполненную маленькими сосудами, и те с угрожающим металлическим грохотом рассыпались по полу. Мгновение спустя в спину Амира уперлось колено преследователя. Крик молодого человека эхом заметался по коридору, и он надеялся, что кто-то придет на помощь. Как порадовал бы его сейчас вид хоть всего гарнизона хальдивиров. Однако, помня о куче трупов на ступенях, он не слишком уповал на спасение. Лишь когда перед глазами мелькнул клинок ятагана и капли воды брызнули с зазубренного лезвия, Амир угомонился. Но даже дышать получалось с трудом. Щека его вжалась в мокрый камень, и даже если он смог бы заговорить, то не стал бы восхвалять силу чужака или признавать поражение. Не обращая внимания на трепыхание Амира, неизвестный перевернул его и разорвал на нем горловину рубахи, а потом пригляделся в свете свечи к клейму пряностей. «Что тебе нужно?» — выдавил Амир. «Отпусти меня!» «Молчать!» — прошипел мужчина. Он тяжело дышал в лицо Амиру, но вот мокрые пальцы сползли с горла носильщика. Прочь от метки. Когда палец незнакомца проехал по ней, тело Амира пронзила острая боль. Неожиданно человек, схватившись за рану и издав тихий стон, отпрянул и скрылся в тени ближайшей стены. Амир подобрался, встал и, пошатываясь, отступил на пару шагов. Но не убежал. Страх затуманил голову и приковал к месту ноги. На ранено была мантия лекаря, поверх которой был надет стеганый доспех. К ней были пришиты рукава, прикрывающие узловатые мускулы. В прорубленной кольчуге и красноречиво-серой одежде воин выглядел как грозовая туча, чье желание пролиться дождем пошло на спад. Было очевидно, что он умирает. Из-под пальцев сочилась кровь. Он пытался зажимать раны в тех местах, где была разрублена кольчуга. Губы у него были алыми, как паан, с бороды свисали сгустки крови. Примечание от переводчика. Паан, он же бетель, вечно зеленое растение, листья которого жуют как тонизирующее и лечебное средство. Конец примечания. Единственным открытым участком кожи была узкая полоса на лбу, где было выжжено клеймо. Глаз в круге с бриллиантом. «Ты носитель!» – пробормотал неизвестный. Казалось, жизнь вытекает из него с каждым произнесенным слогом. Амир кивнул, надеясь, что его нежелание убегать будет истолковано как отсутствие вины в каких-либо проступках. Ты очень проницателен. Незнакомец закашлялся, отхаркнув кровь. Меня зовут Файлан. Я из легиона Юэрсена, из Илинди. Амир уставился на него. Ему никогда не доводилось слышать ни про Илинди, ни про какой-то там легион, ни про Юэрсена. У этого человека все признаки того, что он находится под действием сильного дурмана и бродит в плену своих галлюциногенных приключений. Файлан снова закашлялся, изо рта у него опять потекла кровь. Похоже, каждый произнесенный звук отнимал несколько минут его жизни, но острота ситуации не позволяла ему экономить на речи. «Ты носитель пряностей», — повторил он. «И это твой дар». «Проклятие», — тут же поправил Амир. «Тогда, боюсь, мне придется усилить это проклятие, потому что то, о чем я тебя попрошу, больше никто не сделает. Пожалуйста, не уходи». Амир привык относиться к многим жизненным невзгодам, как к велению судьбы. Судьба уготовила ему роль носителя. Судьба предопределила ему жить с Саммой и Кабиром, перебиваясь крохами самых дешевых специй. По воле судьбы отец бросил его и семью, а мать решила забеременеть от другого мужчины из чаши. Мужчины, которого она совсем не знала. По воле судьбы женщина, которую он любил и с которой хотел быть, имеет от него секреты. И теперь, когда судьба в кои-то веки предоставила ему право выбора, он подчинился этому странному человеку. Предпочел остаться, а не уйти. Амир подошел ближе, так, что мог чувствовать запах умирающего. Глаза Файлана помутнели, и только последним усилием воли он не давал голове безвольно свеситься. «Ближе!» – прохрипел Файлан. Потом повторил просьбу, пока Амир не встал прямо над ним, в этой серой кухне. Как завороженный смотрел молодой человек на воина и молился, чтобы пришел кто-нибудь и избавил его от тяжкой власти принимать решения. Когда Амир присел перед Файланом на корточке, раненый улыбнулся, показав перепачканные кровью зубы. Он разжал ладонь, ятаган со звоном упал на пол. Потом сунул руку во внутренний карман. Мгновение спустя рука появилась снова. В ней лежал медальон. Шнур был украшен горошинами агата. В центре была подвешена крошечная баночка, содержащая, как показалось Амиру, серебристый песок. Точнее, в темноте определить было сложно. Файлан знаком предложил Амиру взять медальон. На миг молодой человек заколебался, потом подчинился. Вернее, сделал выбор подчиниться. Снова. Приятное ощущение, не правда ли? Медальон оказался легким, как лепешка идли, как если бы горошины камня ему просто привиделись. «Прошу, ты должен помочь мне доставить это в Илинди». Амир готов был поставить половину жалования на то, что это все вызванный дурманом бред. Этот человек наверняка много дней поглощал маковые головки, доводя себя до состояния, когда тело подчиняется хорошо, но мыслительные способности убиваются напрочь. «Послушай», — сказал Амир, мечтая, чтобы из какой-нибудь стены вышел чудесным образом Каримбхай и продолжил за него эту беседу. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Не знаю даже, где находится это Илинди. Я слышал про тебя где-то раньше». Тут, собрав разбредшиеся мысли, Амир вспомнил. «Откуда ты знаешь Харини?» Файлан продолжал, не удостоив Амира ответом. «В Илинди ты должен переговорить с Мадирой. Ни с кем другим, только с Мадирой. Скажи ей, что Файлан не успел, но надежда еще есть. Передай, пусть не посылают Юэрсена». Поток незнакомых имен ошеломил Амира. «Эй, давай-ка помедленнее». Получилось так, что Файлан замедлился чересчур сильно и перестал говорить вовсе. Вместо этого он смотрел на Амира, а тот попятился, не отрывая глаз от зияющих ран, и непрестанного потока крови, лужи, растекающейся по полу кухни, под файланом. Амир видел, как в чаше целители умывали руки и не перед такими ранами. Файлан слабо кивнул на медальон в руках у Амира. «Ты держишь сейчас в ладонях Алум», едва слышно промолвил воин. «Самую священную из пряностей. Ее можно использовать для получения любой другой специи. И ее нужно вернуть домой, в Элинде, в 9-е королевство». Словно земля разверзлась под ногами у Амира, поглотив его целиком. Пряность, о которой он никогда не слышал. 9-е королевство. Тысячи мыслей завертелись у него в голове, когда он устремил мысленный взор в сторону внешних земель, вокруг лесных границ Ралухи. Силуэты гор и обещания, уходящих в бескрайнюю даль дебрей. Он стряхнул с себя навязчивые видения. Что за глупые шутки? 9-е королевство? Чушь! Это не вписывается даже в пределы его воображения, не говоря уж о способности поверить. Амир посмотрел на пряность, прикрепленную к медальону склянки. Пряность, способная превращаться в любую другую пряность. Этот парень вообще говорит когда-нибудь правду? Амир вздрогнул, слыша в голове почти полный соблазна шепот собственных мыслей. Если это так, то врата пряности больше не нужны. Где растет Алум, там будет и жизнь. У Амира голова пошла кругом. Ему показалось, что ноги того и гляди подкосятся под тяжестью этой ноши. «У меня нет сил», — прошептал Файлан. «Не могу объяснить. Прошу тебя, иди и сделай это ради нас всех». Где-то слышались звуки, производимые халдивирами. Не слишком близко, но скоро они будут здесь. Отсюда вопрос. Почему он еще стоит тут и выслушивает бред, который несет умирающий? Ему давно уже пора вернуться на тропу пряностей к Каримбхаю. И тем не менее невидимая сила удерживала его на месте. Казалось ужасно неправильным, если Амир вот так уйдет, оставив человека умирать в одиночестве. Быть может, он сумеет хоть немного утешить его в течение перехода. Ему приходилось видеть раны. Для Файлана счет шел на минуты, может, даже секунды. А проявив желание помочь, Амир, быть может, сумеет получить ответ еще на несколько вопросов. Молодой человек был растерян, раздавлен грузом того, с чем столкнулся, возможностью, что это может быть правдой. Он должен выяснить. «С какой стати мне тебе верить?» Отважился он наконец, сознавая, что в голос его закралась дрожь. Файлан вздохнул, закрыл глаза, потом снова открыл. «Я тебя не знаю. Нет причины врать. Пожалуйста». «У тебя есть сообщница», — начал Амир, вспомнив слова неизвестной женщины в зале. «Она где-то здесь, так? Она хочет попасть в Джанак и к Лангавану. Что ты об этом знаешь? Можешь рассказать мне? Тогда я помогу остановить ее. Могу сообщить в совет торговли пряностями, и там примут меры, чтобы покончить со всем этим». Глаза у Файлана расширились на миг, потом почти закрылись. Он яростно замотал головой. «Не надо! Не говори никому! Она заманивает их! Юэрсена нельзя выпускать! Она уничтожит их!» «Кого уничтожит?» У Амира голова шла кругом. Опять незнакомое слово, слетевшее с немеющих уст Файлана с оттенком мрачной угрозы. Юэрсена. Не про их ли выпуск упоминала прежде неизвестная женщина? Амир снова встал и прошел перед Файланом, теребя костяшки пальцев. Врата, что он творит? Это безумие! Он уже опоздал! Карим Бхай не сможет задерживать носителей так надолго! Его того гляди, схватят халдивиры, а наказание в Халморе куда суровее, чем в Ралухе. Амир может не увидеть уже родного дома. Пора уходить. Ладно, Файлан Сагиб, ты послушай. Жаль говорить, но помочь тебе я не в силах, понимаешь? Я на такое пойти не могу. Я не знаю, правду ты говоришь или нет. Мне тут не справиться. Я здесь оказался, потому что знаю Харини и надеялся, что она даст мне склянку с ядом. И что вышло? Мне не везет, это удел чашников, как пить дать. Я очень сожалею, но мне нужно возвращаться домой. Надеюсь, ты понимаешь. Файлан с трудом сел. Потом во внезапном порыве схватил Амира и подтащил к себе. Амир слышал запах крови, сочащийся из неподдающихся исцелению ран. «Яд!» – прошептал воин. «Это в Элинте его производят. Его там целые пещеры!» Амир заморгал, даже не пытаясь вырваться из схватки Файлана. «Врешь!» «Я же говорил, нет причины врать!» Теперь при дыхании у Файлана слышались хрипы глубоко в груди. Слова иссякли. Песок времени иссякал в часах его сердца. Опухшие, тускнеющие глаза остановились на медальоне в руке у Амира, на серебряной баночке с серебристой специей. «Ты должен доставить Алум в Элинте. Передай им. Умоляй их не посылать Юирсена». Воин снова смолк и закашлялся. Потом выпустил Амира. Медлительными движениями он начал разматывать тюрбан на голове. Прошла, казалось, вечность, прежде чем он снял его, освободив копну волос, упавших на плечи, и протянул алую ткань Амиру. Она была влажной и пахла пряностями. «Носи ее под шеей. Не говори в Элинте ни с кем, кроме Мадиры. Отдай ей Алум. Империя рассчитывает на тебя. Все девять рассчитывают». «Все девять. Опять эти изменнические речи». Смятение заполнило сердце. Медальон едва не выскользнул из рук Амира. Он утер пот со лба. Ничто из сказанного Файланом не имеет смысла. Нет, нет, нет, нет, нет. Ему следует немедленно вернуться на тропу пряностей. Он не справился с задачей добыть яд для семьи, и пора возвращаться домой. Это было меньшее, что он может сделать для семьи. Быть с ней. Лишь осознав, как неестественно тихо в кухне, Амир понял, что тонкая струна, удерживавшая голову Файлана, оборвалась. Файлан пересек губы уст задолго до того, как Амир решился в очередной раз отклонить просьбу воина. Он тяжело задышал и спустил вздох, накрутил шнур медальона на пальце. Снаружи дождевые капли падали с неба, производя звук, похожий на биение пульса, прерываемый голосами. Приближение свежего отряда халдивиров заставило молодого человека очнуться. Поначалу они растащат тела на входе, близ лестницы, и окропят трупы перцем, чтобы открыть павшим дорогу на поля корицы. А потом ввалятся в распахнутые двери кухни, привлеченные мерцанием света, и обнаружат Файлана и его. В слабом свете факела Амир смотрел на Файлана, на неподвижную фигуру, которой не суждено подняться. Не имело значения, что он знал этого человека всего несколько суматошных минут. Стоя в тени, глядя на бездыханное тело, Амир думал о том, как ничтожна его собственная жизнь, что ее ничего не стоит отнять, пока он кочует, как раб, по восьми королевствам, предав забвению собственные мечты. Если в следующий раз представится желанная возможность, он обязательно ухватится за нее. Но сейчас ему пора возвращаться домой. Амир сунул медальон в карман и бегом бросился через кухню. прочь от приближающихся воинов. Среди дождя и мглы он был всего лишь искоркой лунного света, стремительной тенью, что гонится за хвостом тела, которому принадлежит. Халдивиры занялись растаскиванием тел убитых товарищей, и до Амира доносились издалека выкрики и приказы. Если в чем-то он и был уверен, так это в знании переходов, соединяющих форт с тропой пряностей. Всякий раз, отправляясь навстречу с Харини, он находил путь через этот лабиринт и надеялся, что сегодняшний вечер не станет исключением. Дождь все шел, и Амир предпочел держаться грязной, воняющей коровьим навозом дороги, к прорытой ниже крепости канаве. Та, в свою очередь, вела через подземный туннель к шлюзу на границе джунглей, сразу за Килой. Если ему удастся перебраться через накопившуюся воду, халдивирам его никак не достать. Стоит достичь тропы, останется только предложить кому-нибудь из носителей разделить груз, а тот будет только рад облегчить ношу. Пока Амир брел через канаву, сердце его колотилось. Мысли разделялись на две противоборствующие армии. Одна верила Файлану, другая нет. Армия неверия одолевала, призвав на помощь опыт прожитых Амиром лет, накопившихся неудач, напоминала, как неосторожно полагаться на людей, живущих за пределами чаши. Он сознавал тщету надежд для чашников вроде себя, которых мир манил щедрой наградой за службу, почестями, проливающимися из уст, а сам топтал их, пинал и таскал, плевал и сёк плетьми, заставлял гнуть спину от зари до зари. Ночной отдых сводился на нет муками пережитой за день боли, и они не успевали толком сомкнуть глаз, как день начинался снова, и цикл повторялся, повторялся, повторялся. Он раз за разом корил себя за то, что не сумел достать яд, который позволил бы ему увести семью из Ралухи. Мало просто уйти из торговли пряностями, как поступил отец. Амир не может избрать легкий путь и бросить семью. Только не в чаше. Но при всех своих сомнениях, даже после разговора с Харини, Амир не собирался кусать плод, которым его, прежде всего, не должны были угощать. Ему надлежит вернуться в Ралуху и попробовать снова. А если Файлан не врет? Пещеры, полные яда. А всего и нужен один пузырек. Залить тонкую струйку в горло Амми для безболезненного перехода. Раздираемый противоречиями, Амир выбрался из шлюза на подозрительно пустую дорогу. Взбираясь по склону к вратам пряностей под дождем, снова перешедшим в холодную морось, он с ужасом и оцепенением понял, что носители уже вернулись в Ралуху. Без него.